Заморозь тебя, буря. Слабаки всегда ищут отговорки. Если есть желание, все возможно. Льдина, говоришь, да это все чушь. Он машет рукой, будто отметая оправдание, как пыль. Я иду договариваться с русским графом. Этот Филинов, судя по всему, не из слабаков, если финны от него трясутся. Молва о нем даже до меня дошла, а я бывал в таких местах, где новостей вообще не бывает. Он задумчиво оглаживает бороду, на косичке которой нанизаны антипсионические бусинки. Решено. Одиннадцатипалый едет в Россию. Невский замок, Невинск. Прибываю в Невский замок в Невинске. Все вокруг дышит знакомой атмосферой. Сейчас единственное, что меня удерживает здесь, это ожидание визы от Цезаря. Как только она будет у меня в руках, можно сразу отправляться в Рим. А там в идеале я найду приспешников обители мучения, затем выйду на самих монахов, спасу родню лакомки и наконец отвяжусь от князя Морозова с его вечным. Данила, ну найди мне Льву жену, ну позизя. Пока же я устроился за столом с чашкой кофе, которую мне принесла змейка. Ее утробная и рычащая пить, мазака, ир-р-р-р-р звучит очень заботливо, по-змеиному тепло. В кабинете витает аппетитный аромат жареной утки. Это ломтик под столом с наслаждением уминает свою добычу, причмокивая от удовольствия. Кажется, щенок нашел себе идеальное место для трапезы и явно не планирует уходить. Конечно, можно было бы спроводить его на улицу, но малый один не ест. Ему всегда нужно, чтобы кто-то был рядом. Маленький, но с большими запросами. Во дворе замка кипит жизнь. Котя тренируется с силой петушка, а кострица нещадно гоняет Иру и Светку. Сквозь сознание Светки я подслушиваю, что происходит на тренировочной площадке. Кострица устроила Ире спарринг с змейкой. Хищница, конечно, действует осторожно и сдерживает свою смертноносность, но все равно валяет Иру с завидной легкостью. Ваше высочество Ира, как ты собираешься пройти степь в боевом материке, если даже маленькую горгону не можешь одолеть? Рявкает кострица. Змейка, хоть ее маленькой назвать сложно, явно наслаждается процессом, в то время как Айра изо всех сил старается держаться на плаву. Кострица оборачивается к Светке. «Ваше сиятельство Светлана, ты следующая». Светка фыркает, пожимая плечами. «Мне-то не надо степь проходить, я вообще-то огневик». Кострица не сдается, с нажимом спрашивает. «А если сил на огонь не хватит, что тогда?» Светка ухмыляется, в ее глазах ни нити, ни сомнения. «Да даже если не хватит, то не проблема, ведь Даня меня заря». Тут блондинка вдруг осекается, прикусывая язык, поняв, что чуть не проболталась о нашем родовом секрете. «Даня меня замотивирует поцелуем, ага». Кострица закатывает глаза, явно не впечатленная таким ответом. «Спарринг с матерью выводка, Светлана», — произносит она с тяжелым вздохом, давая понять, что шутки тут не прокатит. Я качаю головой. «Ну, Светка, это было на грани. Штирлиц из тебя, прямо скажем, никакой». В комнату заходит старший гвардеец Дятел. Студень, кстати, пока остался в Москве, награда за победу в турнире, пускай с Кирой время проведет. Дятел, запыхавшись, выдает: «Шеф, на нас, кажется, напали». Я поднимаю бровь, медленно отставляя чашку с кофе. «Кажется, это как вообще?» Ну, в город въехал полуголый бородатый мужик на санях, запряженных белыми медведями. Дятел делает паузу, будто сам не верит в то, что говорит. Создал пробку на Петровском бульваре. Судя по всему, мархал. Бледнокожий, беловолосый, но здоровый как тавр. ДПС пыталась его задержать, а он их машины топором разломал. Топором? Я моргаю, недоумевая, пытаясь осмыслить. Какой-то дебошир. И чего вы его не скрутили еще? Дятел только разводит руками. Нет, мы его только окружили. Неужели высокоранговый? По инструкциям с мегакрутым противником гвардия не должна связываться без необходимости или отдельного приказа командования, незачем класть зря бойцов. Сканеры говорят: «Грандмастер, в бой не ввязываемся, иначе ребята погибнут. Держим этого монстра на расстоянии». А он хочет говорить с русским графом Вещим Филиновым. Я удивляюсь, мархалы, как правило, действуют скрытно лесу. Они всегда пытались проникнуть на мою территорию незаметно, крадучись. У них для этого есть и навыки соответствующие. Те четверо вели себя не очень вежливо, за что и поплатились. Но этот явно отличается. Помпезный, громкий, будто нарочно захотел привлечь к себе максимум внимания. Полуголый, да еще и с медведями, что-то тут не так. Определенно не их обычная тактика. Ну, что ж, окружите его, но не трогайте, спокойно приказываю я. Пусть подождет, сам с ним поговорю. По дороге решаю прихватить Лену. Лакомка всегда настаивала, чтобы хотя бы одна младшая жена была рядом, и я даже не пытаюсь спорить. Зарядка пси-волнами, рост силы, процветание, все это, безусловно, критически важно. Семья должна быть не только физически рядом, но и магически связана, как единое целое. Именно так, семья, для меня род, это прежде всего семья, в этом и заключается мое отличие от других аристократов. Для них род, что-то вроде крепости, которую нужно постоянно укреплять, пополнять, словно армию, а взамен эта крепость защитит и самого Ариста. А у меня подход другой, я вырос в другом мире, да и повидал столько, сколько им и не снилось. Столько лет я колупался в апокалиптической пустоши, где самое главное было просто выжить. Там мы берегли своих женщин и детей не ради укрепления родовой мощи, а чтобы они, черт возьми, просто подольше пожили. Какое из них могло быть укрепление для поселения? Да никакое. Если не радиация доконает, так первый же мутант разорвет на части. Жизнь там была совершенно другой, и для меня семья всегда будет чем-то гораздо большим, чем просто инструмент силы. Когда мы прибываем на место, передо мной открывается зрелище, достойное народных сказок. В центре дороги стоит сани, запряженные белыми медведями, а в самих санях, полуголый, накачанный мужик с мощной седой бородой. В густой седой бороде поблескивают антипсионические бусинки, вот это уже интереснее. Внешне он напоминает всех тех брутальных воинов севера из древних легенд, но есть что-то неуловимо абсурдное в его образе. Будто этот Дед Мороз сошел не с эпоса, а со страниц детской книжки, только вместо того, чтобы дарить подарки, он ломает вещи топором. Вокруг него машины ДПС, разрубленные и дымящиеся, словно их только что разнесло на куски. Жертв, к счастью, нет, но вид, мягко говоря, впечатляющий. Мои люди грамотно окружили этого Деда Мороза, держатся на безопасном расстоянии, не дураки, понимают, с кем имеют дело. Он явно недоволен, громогласно ревет на всю улицу. Хруст да треск. Сколько мне еще ждать вашего графа? Голос его перекатывается по площади, как раскаты грома. Мне еще не доводилось встречаться с грандмастерами-физиками лицом к лицу. В записи были матросы, что подбирались, но нет, пожалуй, не дотягивали прилично. И вот, пожалуйста, первый экземпляр. Увесистый, впечатляющий, как и следовало ожидать. Впереди меня явно ждет интересная беседа. Оставляю Лену позади, чтобы не вмешивалась, и, подойдя ближе к саням, бросаю. Ну, я граф Невинска. А ты чего тут затор устроил? Дед Мороз встречает меня громогласным, словно ревущая буря. Хо-хо-холод, граф. Я Лидзор 11-палый. Пришел не сражаться, а разговаривать. У нас есть о чем побеседовать, особенно после того, как ты уложил 4 добытчиков моих подопечных. Я не сдерживаю усмешки, спокойно кидаю в ответ. А напомни, где это я их уложил? Кажется, в своих родовых имениях, куда они каким-то странным образом забрели ночью, к тому же вооруженные до зубов. Лидзор отмахивается, недовольно ворча. Студен тебе, граф. Я без претензий, не для разборок пришел, а с разговором. Он бросает на меня взгляд, будто взвешивая, стою ли я вообще его времени и внимания, затем без лишних церемоний добавляет. Ну что, граф Данила, присаживайся. Поговорить надо. Я поднимаю руку, останавливая его. Разговоры не здесь. Ты своими санями мешаешь движению транспорта, бросаю спокойно, но твердо. Езжай за мной. И, не дожидаясь его ответа, отворачиваюсь и иду к своему майбаху. Сажусь с Леной обратно в джип, и колонна машин трогается с места, сопровождая сани Лидзора. Мы двигаемся к главной городской площади, где для таких дел будет больше места. Прямо на брусчатку. Как только прибываем, люди начинают фотографироваться на фоне саней, принимая их за очередную арт-инсталляцию. Лидзор, хмуро наблюдая за этим цирком, ворчит. Хруст да треск. Еще одна вспышка, и кому-то достанется топором между глаз. Я лишь хмыкаю в ответ. Нет, ты потерпишь. Люди все равно на расстоянии, и тебе они не мешают. Лидзор задумчиво чешет свою густую бороду правой рукой, на которой я насчитываю все 6 пальцев. Его взгляд скользит по мне и Лене, а потом уголки его губ ползут вверх в усмешке. Снегом сковало. Ладно, пусть так, фыркает Лидзор, хмуро оглядывая толпу с фотокамерами. Их фоточки безвредны для того, кто пережил лютые метели. Хо-хо, коротко хохочет он, Его голос похож на раскат грома. «Ну что ж, граф Данила, присаживайтесь с дамой в мои сани. Не всех я сюда зову, далеко не всех. Но раз уж ты уложил моих родственников, почему бы и нет? Хо-хо». Пожав плечами, я забираюсь в сани и протягиваю руку Лене. Мы устраиваемся на скамейке напротив Лидзора, который усмехается в бороду. Он вытягивает термос, из которого пахнет странной смесью трав и чего-то явно лесного. Вот, чай на грибах. Согревает даже в вечной мерзлоте. Лидзор протягивает термос с серьезным видом. Разговор у нас будет длинный, так что пей, не стесняйся. Я беру термос и делаю осторожный глоток. Ну что ж, на вкус вполне сносно, без яда, по крайней мере. Нормальный чайк, правда? Одобрительно кивает Лидзор, заметив мою реакцию. Я пришел от селения, потому что произошло недоразумение. Я приподнимаю бровь, удерживая его взгляд. Недоразумение? Это ты так называешь две попытки меня убить? Хрусть да треск, граф. Видимо, это он так ругается. Да, граф, есть у тебя право нас ненавидеть и враждовать с нами. Но знаешь что? Наши настоящие враги, финны, они нас истребляли веками. Мой племянник, трусливый тюлень. Да, хороший рыбак и хозяйственник, но духом слабый воин, испугался финнов. Но я вернулся, и теперь мархалы больше не будут лизать финнам задницы. Они будут насаживать их на свои 11-е пальцы, вставляю я с усмешкой, бросив взгляд на его многопалую руку. Лена, сидя рядом, слегка краснеет от смущения, а Лидзор на мгновение замирает, скрещивая со мной взгляды. Затем он вдруг взрывается громким смехом. Хо-хо-холод, хохочет он, тряся головой. А ты, граф, не промах. Вижу, с тобой разговор будет стоящий. Одобрительно говорит Лидзор, будто только что оценил меня по своим собственным стандартам. Что хотят мархалы? Спрашиваю. Лидзор морщится, явно недовольный тем, что ему придется отвечать. Хрусть да треск. Раньше я думал, что они, воины, начинает он с тяжелым вздохом. Думал, что будут до конца своих дней воевать с финнами, как подобает. Но теперь вижу, что переоценил своих родичей. Какое там воевать им бы охотиться в мирном крае, да по вечерам у печки лежать. Он говорит это с явной досадой, словно предательство идеалов. Я слышал о твоем предложении селению и хочу знать. Оно еще в силе? Я хмыкаю, задумавшись. Дать убежище мархалам? Снова, мои перепончатые пальцы. Ага, разбежался. Но, с другой стороны, в этот раз переговорщик, пускай и своеобразный, но говорит правильные вещи. Да и мне же ничто не мешает установить большую цену за свою лояльность, а там пускай сами думают. Однажды я уже предложил свою помощь твоим мархалам, а они прислали убийц. Я подумаю над тем, чтобы возобновить свое предложение, говорю я, не сводя с него взгляда. Но при одном условии. Ты будешь служить мне эдак 10 лет. Лидзор хмурится, затем бросает с усмешкой. Хо-хо-холод. Ну ты даешь, граф. Хочешь заполучить сильнейшего воина Севера на целых 10 лет? Его глаза сверкнули, будто льдины. Я найду тебе применение, спокойно отвечаю. Лидзор хмыкает, размышляя. Есть несколько моментов, граф. Во-первых, я убиваю в одиночку. В бою я, жуткий берсерк, не люблю командовать и не нуждаюсь в подмоге. А если кто из своих под руку попадется, извиняй, брат, когда в раю встретишь меня, выскажешь свои претензии. Во-вторых, остальных мархалов не трогай, они не воины. Воюю только я, Лидзор одиннадцатипалый. Он делает паузу и, посмотрев мне в глаза, добавляет с вызовом. И последнее. Я не служу никому слабее себя, он добавляет. А ты слишком юн для грандмастера, граф. Я фыркаю, усмехаясь. Ну, я, конечно, не грандмастер, но сколько мастеров тебе нужно, чтобы тебя уложить? 5 хватит? Лидзор морщится, немного задумавшись. Пожалуй, 5 второранговых, если нападут одновременно. Лидзор прищуривается, явно просчитывая бой в своей голове, но 10 точно уложит. Даже я не справлюсь с такой толпой, но ведь это 10, а ты 1. Я наклоняюсь к нему, медленно касаясь пальцем его лба, игнорируя антипси-бусинки, вплетенные в его бороду. Лидзор напрягается на долю секунды, но в следующий момент его глаза расширяются, его охватывает прозрение. Мне не нужно взламывать его сознание, только показать одну вещь, и он видит их. Легион мастеров, воплощенный в этом юнце перед ним, сильные воины, сидящие в этом теле, готовые выйти на свет по моей воле. Выражение Деда Мороза меняется, сначала легкое удивление, а потом глубокое ошеломление. Хрусть да треск, выдыхает Лидзор. Пожалуй, я тебя понял, граф. Ты не так прост. Не знаю, как такое возможно, но сойдет. Я могу тебе служить. 10 лет не срок для меня. Значит, ты поклянешься мне служить, а твоя деревня может спокойно заселяться в моем графстве, говорю я. Лидзор, однако, качает головой. Есть еще один момент. У Мархалов есть кладбище во льдах, которое называется Льдина предков. Оно не дает нам покинуть наше место обитания. Там, на льдине, мы сильнее, и именно поэтому финны нас еще не раздавили. Я приподнимаю бровь. Льдина, это что, айсберг? Ага, коротко кивает Лидзор. Огромная глыба льда, в которую погружаются кости умерших. Перетащить айсберг? Ну, значит, это не проблема, отмахиваюсь. Я смогу переместить его. Дед Мороз смотрит на меня в удивлении, а потом расплывается в довольной улыбке. Хо-хо-холод, мне нравится твой настрой. Тогда договорились, граф. В итоге мы с Леной отправились в Невский замок, а сани Лидзора двинулись обратно на север. Медведи у него, кстати, интересные, явно какие-то мутанты, но не аномальные звери, а местные мишки, просто каким-то образом измененные. Надо будет потом у Лидзора расспросить, что он с ними делает и как умудряется держать таких здоровяков под контролем. Лена, задумчиво посмотрев на меня, вдруг спрашивает: «Даня, а как ты вообще собираешься перевести этот айсберг?» Я усмехаюсь, уже набросав в голове план. «По морю, Лен, это самый быстрый и надежный путь. Итак, задача – переместить айсберг с кладбищем. Плюшки за решение – 10-летнее служение грандмастера физика. Оно того стоит?» «Думаю, да. Такой силы гвардейца у меня нет, да и 90% дворян. Турку, Финляндия. Конунг Финляндии, Тапио Лопухинин, сидел за массивным дубовым столом, его взгляд был сосредоточен на донесениях, поступивших с фронта. Лицо оставалось холодным и непроницаемым, но когда он дочитал последнюю строку, мышцы на его челюсти напряглись, а губы сжались в тонкую линию. «Мархалы уничтожили наш гарнизон», – пробормотал он тихо, будто для самого себя, обдумывая новость. Тапиа аккуратно отложил бумаги в сторону и медленно поднялся, развернувшись к собравшимся советникам. Его движения были сдержанными, но за ними скрывалась накопившаяся ярость. Когда он заговорил, его голос звучал ровно, но холодная решимость пробивалась в каждом слове. «Готовьте гвардию. Мы начинаем масштабное наступление населения Мархалов». Он выдержал короткую паузу, его ледяной взгляд скользнул по каждому из присутствующих. «Эти дикари оказались не просто бесполезными, они провалили все наши планы. Даже Филинова не смогли убрать». Его слова были полны презрения, но заключительная фраза прозвучала, как приговор. «Теперь эти обмороженные псы сдохнут». В Невском замке я первым делом зашел к Гумлину и велел ему подготовить специальные артефакты в форме жезлов. Принцип работы был прост. Эти жезлы должны усиливать и укреплять любую область, к которой их применяют. Гумлин, как всегда, только кивнул, не задавая лишних вопросов. Рот-то у него был занят очередной алкогольной вкусняшкой. Уже у дверей своего кабинета встречаю Айру. На ней все еще антимагический ошейник, а в руках она держит чашку кофе, полную до краев. Змейка сказала: «Ты любишь кофе, Конунг?» Это когда она успела сказать: «Во время спарринга я взял протянутую чашку и отпил. Гиперсладкий, как мне нравится. Сахара не пожалела». Айра кивает. «Лакомка сказала, что ты любишь, когда много сахара». Я улыбаюсь. Лакомка знает, как угодить. Ну и Айру она вовремя прислала. «Кстати, тебе на тренировках, я думаю, можно снимать ошейник, чтобы ты могла практиковать тьму», говорю ей, задумчиво глядя на ошейник. Она удивленно вскидывает бровь. «Считаешь, Конунг? Ну раз сам предложил, то считаю», выходит, усмехаюсь в ответ. «Кстати, как твои успехи?» «О, все очень хорошо идет», загорелась Ликонка. «Кострица, настоящий мастер рукопашки. Таких умелых учителей в Ликонии нет». Мы еще немного поговорили, обсуждая тренировочные планы, и я направляюсь к машине, чтобы отправиться в Акулью Пать. Не успеваю я сесть в бронемобиль, как Светка чуть ли не сама в нее прыгает. «Можно с тобой, Даня?» Смотрит она голубыми прожекторами, а сами уже липнет к моей шее. «Но, ладно, так даже интереснее, скучно точно не будет». Как вскоре выясняется, я ошибся. Скучно, правда, не мне, а как раз Светке. Пока я занят осмотром нашего океанариума, она лишь без дела слоняется, бросая взгляды на гигантских аномальных акул, явно не находя себе развлечения. Хотя, по мне, зрелище, что надо. К слову об акулах. После того, как акулья пасть перешла ко мне, я сразу дал распоряжение гарнизону отлавливать самых крупных аномальных рыб и держать их здесь, в океанариуме. У меня есть план использовать этих запрограммированных акул для борьбы с пиратством. Но сейчас задача другая, более срочная. Я, наконец, нахожу время для программирования этих гигантских акул, чего не удавалось сделать раньше. Светка, судя по ее скучающему виду, не особо впечатлена, хотя, на мой взгляд, акулы – зрелище стоящее. «Да что с тобой?» – удивляюсь я. «Только взгляни на эту тигровую красавицу, а ты ей очень даже понравилась. Смотри, как на тебя облизывается. Красивые, да но с ними же нельзя сражаться», – жалуется она. «Такое ощущение, что у бывшей Соколовой только два счастья в жизни – сражаться и тра. Ну, вы поняли. Насчет первого еще можно подумать, но второе в океанариуме с аномальными акулами явно не предусмотрено. Я как раз занимаюсь установкой ментальных закладок, когда связь-артефакт внезапно оживает, и голос дятла, тревожный и слегка хрипловатый, доносится до меня. «Шеф, у нас проблема». «Ну или не у нас, если мархалы еще не наши», тут же поправляется он. «В общем, финны начали наступление. Десантный корабль уже движется на селение мархалов, и наземные части подтягиваются. Отлично, мои перепончатые пальцы. Как всегда, именно в самый неподходящий момент. С чего вдруг финны наехали на мархалов? Что-то мне подсказывает, что это связано с появлением 11-пальцева. Грандмастеру физику ничего не стоило прикончить пару взводов, особенно если он так не любит финнов. Где именно идут наземные части? Спрашиваю, уже раскладывая в голове возможные шаги. Выше акульей пали, шеф, отвечает дятел с явным напряжением в голосе, огибая равнину с пригорками, где сторожит стая чернобуса. Конечно, огибая, фыркаю я, у них других вариантов и не было, не тягаться же им с чернобусом. Потом снова будут обмороженными. Держи гвардию в боевой готовности, да вызови тавров пару десятков. Посмотрим, как дело пойдет. Скорее всего, обойдемся без пехоты, но кто ж знает. Понял, шеф. Переключаю связь артефакта и связываюсь с 11-палым Дедом Морозом. Артефакт передает только голос, но даже без изображения легко представить, как Лидзор ухмыляется своими ледяными зубами в густой бородище. «Лидзор, разведка доложила. Финны пошли на твою деревню. Хруст да треск. Я в курсе, граф. Уже распотрошил одну роту финнов, что двигалось туда. Хо-хо холод. Ледяного дыхания им вспоротые кишки. А лихой дед, нечего сказать. Прямо Дед Мороз на максималках. В общем, я сейчас занят формированием подмоги в акульей пади. Акулья пать, я неподалеку, студен тебе. Сейчас прискочу. Отправлюсь с твоей подмогой в селение, веселее ведь вместе, хо-хо. Дело в том, что моя подмога, это 10-метровые акулы. И что, граф, не понял он. Да ничего, просто к сведению, отвечаю, пожав плечами. Тогда до встречи. Я кладу трубку, усмехаясь. Странный этот Дед Мороз, ничего его не смущает, даже компания акул. Ну да ладно, возвращаюсь к программированию рыбок, время не ждет. Глава 11. Я продолжаю программировать аномальных акул в акульей пади, периодически проверяя их реакцию на команды. Огромные хищники плывут в идеальной синхронности, словно единый организм, послушные каждому моему мысленному приказу. Огромные тела скользят под водой, высовываясь лишь плавниками. Светка, немного заскучав, развлекается с лисьей акулой. Она бросает в воду огнешар, маленький, яркий, словно лампочка на новогодней гирлянде. Шарик быстро катится по поверхности, оставляя за собой тонкие струйки пара. Лисья акула резво мчится за ним и ловит шар острым носом, и тот тут же исчезает в мощных челюстях, прямо как лисичкой колобок. Смеется Светка. Кстати, этому трюку ее научила кастрица. Жалко только, что пока нельзя дистанционно управлять огромным фаерболом. Огнешарик – это максимум. Но ничего, это временно. Я еще доработаю технику, и Светка будет наводить на цель огромные огнешары. Хлад тебе в душу, граф Данила, хо-хо. Голос, подобный раскату грома в зимней буре, раздается за моей спиной. В зал, сопровождаемый моими гвардейцами, входит Лидзор. Белоснежная, растрепанная борода свисает до мощных грудных мышц. За спиной сверкает ледяными узорами огромный топор. «И тебе не хворать, 11-палый», бросаю, не отвлекаясь. Лидзор останавливается у края бассейна, его взгляд цепляется за акул, выстроившихся в идеальном строю, как грозные морские воины. Решил, что плавники эффективнее мечей, хо-хо-хо. Глаза протри, дедуль, Светка как всегда остра на язык, у них не только плавники. Хо-хо, я и не спорю, внученька, могучий мархал уже оценил челюсти моих питомцев. Теперь финны узнают, что значит попасть на зуб, усмехаюсь. Улыбка Лидзора разрезает густую белоснежную бороду. Хо-хо, холод, уже не терпится увидеть их рожи. Каков план? Акулы перехватят десантный корабль километрах за 50 отсюда. Этого будет достаточно, спокойно отвечаю, прикидывая в уме детали. Так ты точно хочешь участвовать в глубоководной операции? Его улыбка становится шире, как у хищника перед прыжком. Хо-хо, как я могу такое пропустить, перехватить? Это полдела. Финны огребут, граф, уж будь уверен, произносит он с бодрым энтузиазмом. Но я не могу не уточнить, все-таки терять единственного грандмастера физика бездарно было бы глупо. Уверен, там будет сотню-другую десантников, включая мастеров второго ранга. Финны, мастера, фыркает он, они не бывают мастерами, только дохлой сельдью. Тогда выбираю ездока, киваю в сторону акул. Светка, округлив глаза, недоверчиво смотрит на меня. Ездока, Даня, ты серьезно думаешь, что он? Но Лидзор уже не дожидается конца ее фразы. С разбега он прыгает на спину китовой акулы, цепляясь топором за ее жабры. Вода вздымается фонтаном, а он усаживается, словно на боевого скакуна. Хруст да треск. Громогласно восклицает Лидзор, явно в восторге. Я чувствую, как моя ледяная кровь вскипает. Граф, когда уже? Да вот прямо сейчас, отвечаю и кидаю ему защитное зеркальце. Лидзор ловко перехватывает артефакт в воздухе, и акулы, словно по команде, начинают погружаться в воду. Перед тем, как скрыться под волной, Лидзор громко кричит. Хо-хо, холод. Светка качает головой, явно в замешательстве. Ну что за псих, дед с отмороженными мозгами. Он точно не погибнет. Даня, не задохнется там, грандмастер физик, ухмыляюсь я. Ему хватит дыхалки, не волнуйся. А вот на корабле, впрочем, посмотрим, как все сложится. Нам пора лететь, графиня. За Лидзора я не волнуюсь. Я уже видел таких безбашенных, как одиннадцатипалый. Хм, нет, речь не про мое отражение в зеркале, хотя и я не склонен к осторожным решениям. Но Лидзор – это другое. В моем старом мире был один мутант, дядя Дима. Покрылся чешуей, стал похож на крокодила. Главное его пристрастие была рыба. Этот парень был готов влезть в любую передрягу, лишь бы добыть себе очередную банку сардин. Однажды он в одиночку разорвал целую банду мародеров с огнестрельным оружием только, чтобы отобрать драгоценные шпроты. А в другой раз притащил мутировавшего медведя, и, о чудо, внутри этого зверя оказалась полупереваренная селедка. Поселению отошла медвежатина, а рыба, понятно, кому? Дяде Диме. За одну рыбину дядя Дима был готов горы свернуть. Мы со Светкой выходим на улицу. В это время плавно спускается золотой. Крыло опускается к моим ногам, как самолетный трап. Взбираемся на желто-чешуйчатую спину, но холодный ветер на высоте тут же начинает пронизывать меня до костей. Приходится включить легионера-огневика. Тепло мгновенно разливается по телу, согревая до приятного жара. По пути сюда не заметил финский гарнизон, спрашиваю золотого по мысли речи. Ты про мелких букашек с запада, фыркает золотой. Какой же это гарнизон? Я их одним выдохом сожгу. Скоро продемонстрируешь, ухмыляюсь я в ответ. Курс на мелких букашек. Золотой мощно взмахивает крыльями и, не теряя ни секунды, устремляется на запад, разрезая воздух. Балтийское море. Хо-хо, холод. Лидзор вцепился в спину акулы, которая стремительно плывет в глубине. Ледяные потоки обтекают его тело, но вместо того, чтобы заморозить его, они только разжигают пылающую внутри ледяную кровь. Мархалы не мерзнут. Для него холод – родная стихия, но даже он не помнит, когда в последний раз ощущал такой прилив адреналина и мощи. Спасибо графу Даниле, хо-хо, хмыкает Лидзор про себя, довольный предстоящей схваткой. Вода вокруг становится все темнее, давление усиливается, но Лидзор лишь плотнее вцепляется в своего ездового зверя, чувствуя, как дар внутри него отзывается с каждым погружением в бездну. Железный грохот резко взрывается в воде, заглушая все вокруг. Аномальные китовые акулы с ревом врезаются в десантный корабль финнов. Их железные челюсти впиваются в киль, разрывая металлические пластины, словно тонкую фольгу. Огромный корпус корабля стонет под натиском, раскалываясь. Лидзор не медлит, он ловко пролезает в разорванную щель, как хищник, врывающийся в логово добычи. Вода все еще хлещет внутрь, но Лидзор уже поднимается в нижний трюм, Его шаги звучат глухо в узких, темных коридорах, где каждый поворот обещает новую встречу с исконным врагом Мархалов. Сразу за первым поворотом Лидзор сталкивается с огневиком в пылающем доспехе. Огненные языки лижут металл, жар заполняет узкий коридор, хруст да треск. Радостно гремит Лидзор, его голос разносится эхом. Лидзор не теряет ни секунды. Он срывает бронированную пластину с внутренней обшивки корабля и поднимает ее перед собой, как щит. Поток огня ударяет в раскаленный металл, но это не замедляет его. Металл нагревается, шипит, но Лидзор уже мчится вперед, как неудержимый шторм, врезаясь в огневика с яростью дикого зверя. Щит с глухим треском впечатывается в противника. Затем снова и снова, снова и снова, раскалывая доспех. Хо-хо, финны, что же вы? Вы хотели Мархалов, получите Мархала. Гремит Лидзор, наслаждаясь моментом. Огневик падает, но не успевает Лидзор вдохнуть воздух победы, как из-за спины появляется новая угроза. Магнетик, девушка в блестящем металлическом доспехе, ее глаза сверкают яростью. Без промедления она выпускает рой острых металлических шипов, которые с пронзительным визгом устремляются в Лидзора. Зеркальце в кармане штанов Лидзора вспыхивает, отражая атаку магнетика. Вперед девушки в коридор протискиваются еще двое, огневик и воздушник. Они атакуют одновременно. Фаербол и острые воздушные колья летят прямо на Лидзора. Он успевает отбить большинство ударов импровизированным щитом, но часть все же проходит и врезается в него, обжигая кожу и разрывая воздух вокруг. Зеркальце трещит под напряжением, и наконец не выдерживает, раскалывается. В тот же миг, когда защита ослабевает, Лидзор мгновенно реагирует. Его топор взмывает в воздух и одним мощным, скалодробительным ударом разрубает обоих врагов. Их тела с глухим стуком падают на холодный металлический пол. Стихийные доспехи рассыпаются, словно они были сделаны из гнилого железа. Хо-хо, ну что, финны, хруст да треск. Истребление деревни с женщинами и детьми казалось вам намного проще. Магнетик не теряет времени. Из ее рук срывается тяжелая металлическая цепь. Она обвивается вокруг шеи Лидзора, затягиваясь все туже с каждым оборотом. Воздуха не хватает. Лидзор падает на четвереньки. Он срывает цепь, но новые обмотки заменяют разорванные. Веки тяжелеют, дыхание сбивается, взгляд мутнеет. Кровь стучит в висках, заглушая все вокруг. Лидзор утолщает шею, делает прочнее позвонки. Но финка напрягается тоже. Девчонка явно мастер второго ранга. Но этого мало. Из-за угла появляется каменщик. Огромный, весь с головы до ног в камне, с гранитным молотом в руках. Тусклый свет корабля заставляет оружие зловеще сверкать. На его лице играет садистская ухмылка, шлем отъехал в сторону, открывая довольную физиономию. Каменщик приближается, вскидывает ногу. Удар. Каменный сапог врезается в Лидзора, и боль пронзает каждую кость. Тело не подчиняется. Новый удар, теперь уже молотом. Магнетик не ослабляет хватку, ее цепь утолщается и стягивает горло все сильнее, не давая шанса на передышку. Лидзор принимает боль, словно старого друга, впуская ее в себя. Он погружается в это ощущение, полностью, до самого дна. А затем все темнеет. Наступает тишина. Лидзор засыпает. Балтийское море. И на его месте просыпается одиннадцатипалый. Хруст да треск. Мороз на кости. Оскал застыл на его лице, несмотря на то, что воздух стремительно уходит из легких. Глаза сверкают ледяной яростью. Но одиннадцатипалый даже не думает торопиться. Он невозмутимо ждет и наблюдает, как каменщик снова поднимает свой молот. Хо-хо, ну давай, покажи класс. В это время он вытягивает остатки воздуха из своих мышечных тканей, словно выжимая капли из старой тряпки. Мышцы шеи утолщаются, сопротивляясь натиску цепи. Каменщик готовится нанести удар, но в этот момент одиннадцатипалый, без лишней спешки, вскидывает шестипалую руку и с силой врезает кулаком прямо в пах. Глухой треск разносится по коридору, словно кто-то разломил ледяную глыбу. Гранитный панцирь каменщика дает трещину, и его тело, словно подкошенное, сгибается пополам. Невыносимая боль заставляет врага вздрогнуть, и его лицо искажено мучениями. Одиннадцатипалый ощущает отдачу, его кулак пульсирует, но что такое легкая боль для грандмастера физика? Пустяк, удар попал точно в цель, и каменщик будет помнить этот момент до конца своих дней. Бубенцы в смятку, такое не забывается. Фо-фо, омлет Удольфа, хрипит одиннадцатипалый, хватая цепь обеими руками. Он рывком притягивает к себе магнетика, девушку, что стояла за всем этим. Она подлетает как пушинка. Одним быстрым движением он врезает ей лбом прямо по шлему. Удар настолько сильный, что из его укрепленного лба брызгает кровь. В глазах начинает рябить, но 11-половая это не останавливает. Магнетик падает, оглушенная, ее тело бессильно оседает на пол. Цепь больше не стягивает шею. Свобода. 11-палый, не теряя времени, дергает к себе за ногу каменщика. Массивное тело противника перекатывается, и теперь 11-палый с дикой яростью начинает обрушивать кулаки на его шлем. Удар за ударом, без передышки. Весь корабль содрогается от мощи его кулаков, словно сама сталь судна трещит под натиском. Каменщик может видеть только кровавые глаза и белую бороду 11-палого. Хо-хо-хр-рот, хрипит 11-палый своим травмированным горлом, откашливаясь кровью. Хруй да тревк, хо-хо. Его смех звучит глухо, как дыхание бури. Марафнаковти. Гранитный доспех каменщика трескается с оглушительным грохотом, разлетаясь на мелкие осколки, словно упавшая скала. А с 11-палый оскаливается, видя, как еще и еще появляются финны, обычные автоматчики, готовые открыть огонь. Но он даже не смотрит в их сторону. Его шкура, пусть и не стихийный доспех, с легкостью выдержит их жалкие пульки. Никогда недооценивайте магов без духовной брони, телепатов, сканеров и уж точно физиков. Хо-хо, не обращая внимания на приближающуюся угрозу, 11-палый с методичной жестокостью продолжает размозжать голову каменщика. Гранитный шлем постепенно превращается в кровавое месиво, и только тогда он останавливается, с удовлетворенным хрипом выдохнув. В тот же миг его рука хватает цепь, что принадлежала магнетику. Смертоносное оружие меняет хозяина. «Хо-хо, хотите поиграть?» — усмехается он, взмахивая цепью. Один мощный хлест, и цепь со звоном обрушивается на автоматчиков. Трое солдат в мгновение превращаются в кровавые ошметки. 11-палый разочарованно вздыхает. Он еще помнил дедов этих финнов. Вот это были времена. Им одного удара было мало. Приходилось раз за разом прикладываться, чтобы они рухнули. А сейчас, мельчает молодежь, слабеет на глазах. Вьюгом вас, дрыщей, бормочет он, качая головой. Магнетик, еле живая, ползет по телам убитых, стараясь скрыться, но 11-палый тащится за ней следом. Его кровавый оскал проступает сквозь густую бороду, перепачканную кровью и грязью. Магнетик, обернувшись, кричит в ужасе. Нет-нет, она отчаянно бросает в него металлические шипы каждой длиной с полуторный меч, но что ему эти жалкие уколы? Кожа крепче, чем броня, а кости прочнее титана. Отмахнувшись от подарков, 11-палый лишь ухмыляется. Постой, внучка. Подожди дедушку, хо-хо, кричит он, но это только придает ей сил ползти еще быстрее. Эх, молодежь, хрупкие, но быстрые, наверное, потому что трусливые, как зайцы. Когда магнетик наконец исчезает из его поля зрения, 11-палый на мгновение останавливается, чтобы перевести дух, потом резко вскакивает, хотя голова и кружится слегка. Хромая, он направляется в трюм с боеприпасами, не обращая внимания на боль. Впереди ждет куда более интересное занятие. Найти склад оказалось проще простого, бронированная дверь явно намекала, что за ней что-то важное. 11-палый без лишних раздумий обрушивает на нее свой топор, металл стонет под ударами, и вскоре дверь поддается, провалившись в комнату с глухим звуком. Внутри – настоящий арсенал. Снаряды, ракеты, боеголовки – все разложено аккуратно, словно специально для него. 11-палый, с хищной улыбкой, начинает разбрасывать оружие по полу, словно ребенок, играющий с кубиками. «Хо-хо-холод!» – восхищенно произносит он, оглядываясь. «Сколько тут всего!» Корабль трясет все сильнее, акулы графа Данилы не успокаиваются, продолжая рвать обшивку своими железными челюстями. В трюме грохот нарастает. За срубленной дверью 11-палый слышит, как финны собрались на совещание. Их приглушенные голоса долетают до него сквозь грохот. «Не стрелять, там снаряды, никаких техник, мы взлетим на воздух». 11-палый ухмыляется, прищурив глаза. «Хо-хо, расчет сработал, некоторые вещи не меняются, даже спустя века. Финны все такие же, они по-прежнему ненавидят мархалов за то, что те не мерзнут, даже их дети, и также панически боятся лезть в огонь. Ну конечно, сейчас пошлют кого-то из своих бедолаг на убой, а сами командиры будут отсиживаться в укромном уголке. Хо-хо, и где ваше хваленое мужество, финские командиры?» Громко бросает он трусам в узком коридоре. Хотя о каком мужестве можно говорить, Если речь идет о финнах, они отправили целый корабль с сотнями десантников, чтобы стереть с лица земли небольшую деревню, где наберется, дай мороз, всего с дюжину добытчиков. Ничего нового. 11-палый берет связку гранат и, с ухмылкой, бросает их в коридор. Взрывы раздаются гулкими раскатами, заставляя финнов в панике метаться. Он безумец. А если огонь перекинется на склад, слышится истерический голос одного из них. 11-палый только хмыкает. Усиленный слух улавливает перешептывание финнов, но их бездействие уже начинает надоедать. Пусть поторопится. Ему уже скучно от их беспомощности и паники. Вскоре в коридор заходят первые противники, два мастера-каменщики. В понимании финнов это самые сильные бойцы, способные сломить кого угодно. Но для 11-палого это лишь очередная разминка. Хо-хо, значит, вы тут самые сильные, зловеще ухмыляется он. Каменщики на мгновение замирают, увидев ракету, над которой возвышается 11-палый, поставив на нее ногу. Они переглядываются, а затем, вскинув каменные топоры, бросаются в рукопашную. 11-палый усмехается в бороду. Побоялись атаковать каменным градом, вот что значит ракеты под ногами, хо-хо. Но что их жалкие орудия могут сделать против силы грандмастера физика? 11-палый с легкостью рубит их своими ударами. Каменные топоры бессильны против его лезвия. Он не признает доспехов, только стальные мышцы, только крепкие кости, только холод. Хо-хо, да где ваша сила? С насмешкой произносит он, продолжая разносить врагов, не ощущая достойного сопротивления. 11-палый разрубает шлем одного каменщика, затем кидается на другого, разбивая гранитную кирасу пополам. Два тела еще не успевают рухнуть на пол, как он отбрасывает их прочь, подальше от ракет. Мороз на кости. С глухим хрустом пальцев он устанавливает таймер на одной из бомб. Все, пора уходить. 11-палый проламывается сквозь стену трюма, словно она сделана из картона, взбегает по лестнице и, срубив пару финских голов, вырывается на верхнюю палубу. Перед ним открывается настоящий ад, корабль трясется, как будто готов вот-вот перевернуться, и грохот под ногами только усиливает ощущение обреченности. Акулы, терзающие корпус снизу, заставляют судно скрипеть и жалобно стонать под натиском их огромных тел. 11-палый довольно оглаживает бороду шестью пальцами. Русский граф, несмотря на молодость, оказался не промах. Рыбины не подвели. Финны мечутся в панике. Они не знают, куда бежать, их движения хаотичны. Шлюпки не спасут от акул, а вертолета здесь нет. Один бежит в одну сторону, второй спотыкается, третий мечется, будто его вот-вот схватит. Но 11-палый, хрипло смеясь, не тратит время на раздумья. Лидзор еще может думать, а 11-палый – это действие. Всегда и везде, хо-хо. Его топор – продолжение его самого, он летит со смертоносной точностью. Один замах, и враг взлетает в воздух, словно кукла, сбитая гигантской рукой. Второй удар, и новый противник отправляется вслед за первым. Хо-хо, хрусть да треск, гремит он, разрубая очередного бедолагу. Вьюгом вас всех заморожу. С каждым размахом топора он словно восславляет стихию. Враги разлетаются в стороны, а корабль под ногами содрогается все сильнее. Финны пытаются организоваться, но паника слишком велика. И, конечно, они его узнают. Еулупупки, еулупупки. Раздается крик, полный ужаса и удивления. Они помнят его. Еще бы. Мархал с позывным их собственного Деда Мороза пришел не с подарками, а с холодной яростью, длинной бородой и смертоносным топором. Сехаос на их корабле. Финны в панике начинают группироваться, окружая 11-палого со всех сторон, загоняя его к перилам, как стадо животных, пытающихся одолеть волка. Баба-магнетик, шатающаяся, с его кровью на шлеме, вопит. «Ты умрешь, только голос-то внучки дрожит». «Да неужели, финка?» — ухмыляется 11-палый, оскалившись, словно зверь перед прыжком. «Скорее уж вы пойдете на дно, хо-хо». Финны на мгновение замерли. Страх отчетливо читается на их лицах, но баба пытается убедить их. Корабль не потонет, он просто встал. Конструкция не позволит. Двойное дно, водонепроницаемые отсеки, рыбы. Но 11-палый, смеясь, перебивает ее. Хо-хо, да при чем тут рыбы? Вам надо бояться не их, а... Его слова обрывает оглушительный взрыв снизу. А хо-хо-хо холода. Палуба корабля вздыбливается, как будто сама земля треснула под их ногами. Обломки со звоном разлетаются во все стороны. Отвернувшись от обреченных финнов, 11-палый прыгает за борт, рыбкой погружается в ледяную воду. ледяную, но не для Мархала. Для него это как вернуться домой. Вынырнув на поверхность, он подплывает к огромному плавнику акулы, с легкостью взбирается и ложится на ее спину, словно на мягкую постель. Закрывает глаза, Балтийское море, и открывает их уже Лидзор. Холодная ярость ушла, уступив место тихому удовлетворению. Положив руки за голову, он молча наблюдает, как разломанный корабль медленно погружается в черную бездну. Крики замерзающих финнов, настоящая услада для ушей Лидзора 11-полого. Мы с Светкой со спины Золотого наблюдаем, как отлично поработала стая Чернобуса. Внизу на земле выстроились замерзшие статуи, бывшие финны, теперь превращенные в ледяные фигуры. Я ухмыляюсь, из чего это финны решили, что обходной маневр им поможет. Как будто воронам сложно было просто сместиться чуть в сторону, чтобы накрыть их своим ледяным залпом. Хотя, признаться, перемещение финнов в эту сторону меня бы вообще не заинтересовало, если бы не наше соглашение с Лидзором. Но мы все равно были бы поблизости, а финны, не подумав, решили рискнуть. Ну что тут сказать, глупо, очень глупо. Светка тычет пальцем вперед. Даня, смотри, еще целые колонны. Свет, не тыкай пальцем, усмехаюсь. По отношению к будущим покойникам это, знаешь ли, невежливо. Ой, извини, послушно убирает она ручку. Золотой уже получил приказ и, чуть спустившись, тут же добавляет жару, буквально. Потоки огня обрушиваются на оставшиеся колонны техники, превращая их в горящие обломки. Финны пытаются отбиться, в нас летят ракеты, но желтое защитное поле Золотого гасит их, словно комариные укусы. Светка смотрит на замерзшие статуи финнов, раздумывая вслух. Столько солдат, и все ради того, чтобы уничтожить одну деревню. И не говори, отвечаю, жила бы себе спокойно горстка мархалов, но нет, финнам они чем-то помешали. Когда с остатками колонны покончено, мы направляемся в селение мархалов. Вдали вырисовываются очертания небольших домиков. Приземляемся на окраине, на небольшой поляне у входа в деревню. Первым нас встречает трехглавый пес. Из его пасти вырываются клубы пара, словно он только что пробежал через зимнюю бурю. На его широкой спине, словно на троне, восседает Настя. Ее рыжие волосы развиваются на ветру, подчеркивая ее боевой настрой. Она ловко спрыгивает с пса и с довольной улыбкой подбегает к нам, явно в отличном настроении после недавней прогулки верхом. «Мы все-таки успели к вашему прилету», — радуется оборотница, по привычке обнявшись со Светой. «Это, правда, здорово, улыбаюсь. Честно, не ожидал. Неужели ни один финн не попался? Да нет, вроде», — как-то неуверенно роняет Настя. И тут пес громко закашлялся, а затем смачно выплевывает обслюнявленную экипировку финской армии. Мы со Светкой переводим взгляды на Настю. «Ой, так это финн был?» — удивляется она, подняв брови. «А я не поняла, все так быстро было. Мы мчались по снежной равнине, кто-то стрельнул, как из автомата, а потом раз, и песик дернул головой. Думала, мне показалось. Я хмыкаю. Песик, значит, это багровый уровень-то? Хотя почему бы и нет? У самого есть змейка и ломтик». Подъезжает группа сопровождения на бронемобилях, ехавшая с Настей. Из машин ловко выпрыгивают Камила и Лена. Оглядываю жен с легким удивлением. «А вы обе что здесь делаете?» Камила бросает быстрый взгляд на Настю, словно обмениваясь с ней немой репликой, и, приподняв уголки губ в легкой усмешке, спокойно отвечает. «Мы же не могли отправить одну нашу сестру». Настя смущенно краснеет. «Она еще не жена, конечно, но официальная невеста, а это уже полдела. Даня, мы молодцы, правда?» С надеждой спрашивает Лена. Ее глаза сверкают ожиданием похвалы. «Молодцы, да вы просто умницы», киваю, сдерживая улыбку. «А чья была идея?» Лена и Камила переглядываются, словно признавая вину, и с грустным вздохом Лена говорит. «Лакомки», тут же уточняет Камила, но она просто первая об этом сказала. «Мы бы тоже до этого дошли». «Конечно бы дошли», соглашаюсь, не сомневаясь ни на секунду. «Ну что, раз все в сборе, давайте наконец взглянем на эту деревню, которую так не взлюбил финский конунг. Мы идем пешком в сторону деревни, благо, она совсем недалеко, а земля здесь твердая и почти без снега. Один только Золотой, с его вечным презрением к ходячим, взмыл в небо, не желая опускаться до пеших прогулок. Навстречу нам выходит группа мархалов, одетые в шкуры зверей. Впереди движется пожилой мархал с сгорбленной от старости спиной. Он останавливается перед нами, кланяется с почтением, его голос тихий, но глубокий. «Я, старейшина этого селения, представляется он, слегка опуская голову. «Граф Данила, просим вас простить нас за попытки лишить вас жизни. У нас есть договоренность с одиннадцатипалым», отвечаю я спокойно, глядя ему в глаза. «Все старые обиды между нами закрыты. Благодарю». Старейшина склоняет голову чуть ниже, хотя ему и не нужно кланяться. Его сутулость и так заставляет его ходить полусогнутым. Он напоминает старого дуба, изогнутого временем. «А где сам Лидзор? Вы не в курсе? Он уплыл топить финский десантный корабль», отвечаю я. Старейшина, покачав головой и глубоко вздохнув, произносит с ноткой гордости и беспокойства: «Мой дядя всегда был смелый и решителен, хоть иногда и слишком горяч». «Дядя? Лидзор твой дядя?» Удивляюсь, приподнимая бровь. «Верно», кивает старейшина. Я мысленно усмехаюсь. «Пожалуй, любой подумал бы ровно наоборот. Проводите нас к льдине предков», велю я. Старейшина молча кивает и делает шаг вперед, но не успеваем мы и тронуться, как перед нами встают двое молодых мархалов, преграждая путь. Один из них, с пылающим от ярости взглядом, буквально выплевывает слова, как яд: «Старейшина, он убил наших братьев. Как можно доверять этому русскому?» Старейшина, явно привыкший к подобным вспышкам, поднимает руку в знак предупреждения и спокойно, но твердо произносит: «Мы уже это обсуждали, Марл, уйми свой пыл». Но Марл не успокаивается. Он с вызовом смотрит мне в глаза, будто ищет во мне причину для новой атаки. «Ни за что», — кричит он, не отводя взгляда. «Ты хочешь увидеть льдину предков? Мы допускаемся к ней только в 14 лет, когда докажем свою силу и стойкость. А ты даже не мархал, ты убийца мархалов. Как тебе можно верить? Может, это поможет?» Я резко подхожу ближе и резким ударом ладони по лицу отправляю его в сугроб. Хлопья снега вздымаются от удара, и Марл, не ожидавший такой реакции, глухо падает головой вниз. Второй воин тут же тянется к мечу, но Марл, лежащий на снегу, внезапно вскидывает руку. Постой, он прав, он остановил финнов. В его глазах больше нет прежней ярости, только недоумение и шок. Он медленно поднимается, вглядываясь в пустоту перед собой, как будто видит то, чего здесь нет. На его щеке отчетливо горит красный отпечаток моей пятерни, своеобразный символ его пробуждения. «Значит, помогло», усмехаюсь, разминая ладонь. Я передал ему воспоминания: ледяные статуи финнов, колонны, обращенные в пепел, беспомощность их командиров. Эти образы заполнили его разум, и теперь сомнения в моих намерениях больше не остается. Марл, все еще ошеломленный, поспешно уговаривает своего друга уняться. Его голос дрожит от осознания увиденного. Я киваю старейшине, и мы продолжаем двигаться дальше, следуя за ним к льдине предков. В тишине, нарушаемой лишь скрипом снега под ногами, слышу мысли речь Светки. «Даня, а зачем ты ударил того буяна? Телепатия же бесконтактный спорт, хи-хи». Я мысленно усмехаюсь. «Свет, да знаешь, просто рука внезапно зачесалась, а тут Марл так вовремя задергался». Светка переводит взгляд на меня, оценивающе смотрит пару секунд, а потом лыбится от уха до уха. «Вот это по-нашему», уже вслух говорит. «Мы подходим к массивному конусообразному леднику, стоящему на краю снежного поля. Он возвышается, как гигантский монумент изо льда, отражая слабое солнце и скрипя от мороза. Энергозрением я сразу чувствую, что это не просто ледяной массив, это древний артефакт. Яркий пульсирующий источник магической силы. Он питается остаточной энергией умерших мархалов, а живые используют его для зарядки своих накопителей. Льдина впитывает и сохраняет их магическую сущность, как древний хранитель. Я киваю группе сопровождения, и гвардейцы принимаются за работу. Одни вонзают жезлы гумалина в землю вокруг льдины, формируя магический контур, другие запрягают трехглавого пса. Настя поглаживает его, чтобы успокоить, пока те закрепляют узды, привязывая их к жезлам. Лед под ногами скрипит, но льдина остается неподвижной. «Начали!» Командую я. Гвардейцы активируют жезлы, и вокруг льдины образуется прочное магическое поле, защищая от разрушения. Пес по приказу Насти выпускает ударное дыхание, клубы тумана с зарядом кинетической энергии. Вокруг льдины лед и земля начинают покрываться сетью трещин, но сам ледник остается целым и невредимым. Старейшина и остальные мархалы в ужасе закрывают глаза руками, не в силах смотреть на происходящее. Для них льдина – это святая реликвия, они боятся ее потерять. Но я спокоен, все под контролем. Пес тянет вперед, и вскоре льдина предков сдвигается с места. Она начинает медленно скользить за ним, подчиняясь силе его огромных мускул. А теперь вперед, к морю. Произношу я с легкой усмешкой. Рыбки, поди, уже заждались. Друзья Мазаки, как вам 11-палый, пысы. У него одна рука с 5 пальцами, другая с 6. Исправлено, где была ошибка. Глава 12. Забираемся с женами и Настей на спину Золотого. Дракон взмывает в небо, словно ему не терпится показать, кто тут главный в небе. Внизу раскинулось бескрайнее море, пронзительно синее, с белыми всплесками волн. А по морю движется льдина предков, огромная ледяная махина, которую тащит 3 китовые акулы. Громадные рыбки лихо справляются, будто всю жизнь только и делали, что таскали ледяные айсберги. С ними ни один буксир не сравнится. Еще недавно пес дотащил эту ледяную громадину до берега. Вот кто настоящий тяжеловоз. Теперь акулы взяли эстафету, и их задача – доставить глыбу до Невинска. Гвардейцы шустро закрепили тросы на клыкастых гигантах, оседлали ледяную махину и запустили наш странный караван в путь. Пес же побежал домой на своих 4, а гвардейцы остались сопровождать мархалов во время их переезда на Невскую губу. Тем временем, мы парим над льдиной предков. Все-таки ценный артефакт. Наверняка, пригодится в моем графстве. Да и половину мархалов инфаркт хватит, если с ней что-то случится. Акулы бодро рассекают волны, словно и не замечают всей тяжести груза. Впереди начинают проступать обломки корабля, да и вода в некоторых местах подозрительно красная. Судя по всему, друзья наших буксировщиков перекусили финнами. Отличный обед для китовых акул, правда? И вот, среди этого пиршества, прямо на спине одной из акул, словно на пляжном шезлонге, загорает Лидзор 11-палый. К нему, кстати, прижалась беловолосая мокрая девка. Судя по размеру источника, мастер 2-го ранга, а вязка узлов характерная для каменщика либо, скорее, магнетика. Он что, помер? Светка сдвигает брови, смотря на неподвижного Лидзора. Впечатление усугубляет финка, дрожа, прижавшаяся к его боку, будто нашла себе последнюю надежду на спасение. «Нет, дрыхнет», отвечаю с усмешкой. Сосредотачиваюсь и ментально стучу ему в голову. «Лидзор, хватит валяться. Давай, забирайся на груз, довезем тебя до твоего нового места службы». Лидзор вздрагивает, открывает один глаз и, зевая, медленно садится. «Хо-хо, холод. Вот это пробуждение!» Бормочет он, протирая глаза, а затем, прищурившись, переводит ошеломленный взгляд на дрожащую финку, прижавшуюся к его боку. «А ты кто?» Пауза, и внезапная усмешка расползается по его лицу. «О, внучка, все-таки решила побыть с дедушкой, хо-хо, неужели моя компания приятнее акулей?» Мои жены смотрят на меня недоуменно, а я пожимаю плечами. Видимо, у бородатого мархала завелась пленница. Я посылаю Лидзору мысленный вопрос. «Ты ее с собой возьмешь?» 11-палый ухмыляется, посмотрев на финку, которая буквально прилипла к нему всем телом, не отрываясь ни на сантиметр. «Она, магнетичка», отвечает он с хитрой усмешкой. «В деревне такая мастерица очень бы пригодилась. Одним движением руки рыболовные снасти из металла клепала бы на раз-два, а в хозяйстве вообще незаменима. Иглы, ножи, мечи, да хоть гарпунные пушки. А то в нашей вечной мерзлоте с кузнечным делом сплошной напряг, вечно угли не разожжешь как следует. Ну что ж, тогда взбирайтесь на груз», киваю на льдину. «На что?» Лидзор, наконец, поднимает глаза и замечает гигантскую ледяную глыбу, которая нависает над ним, словно гора. Его лицо мгновенно вытягивается. «Хруст да треск!» — восклицает он, хлопнув себя по коленям. «Граф Данила, а я все гадал, как ты собираешься вести льдину предков. А она, оказывается, почти сама плывет. Теперь это не льдина, а айсберг предков». Поправляю его с ухмылкой. Вскочив, Лидзор легко подхватывает финку на руки, словно она невесомая. Она тут же обвивает его шею руками и прячет лицо у него на могучей груди, будто ищет укрытие от всего мира. 11-палый с мощным рывком прыгает на ледяную глыбу, его ноги глухо стукаются о поверхность, отозвавшуюся эхом. «У-у-у, вовремя! Хо-хо, холод!» — восклицает он, заряжаясь силой предков, и, судя по довольной улыбке, полностью наслаждается этим моментом. Я замечаю, как его тело начинает излучать тепло, как печка, прогревая воздух вокруг себя. Даже лед под его ногами слегка парит. Финке у него на груди точно не грозит замерзнуть, заботливый дедушка Мороз, да еще и с топором, который по размеру сопоставим с китовым плавником. Вот уж защитник, так защитник. Двигаемся дальше. Кто по воздуху, кто на буксире. Золотой уверенно летит над ледяной глыбой, а внизу Лидзор и его спутница наслаждаются своим ледяным круизом. Вдруг на горизонте появляется судно. С первого взгляда все становится ясно, пиратское. Флага нет, как и рыбацких сетей, потому что рыбачат они на людей. И как только нас заметили, судно тут же начало драпать прочь. Я, недолго думая, решаю превратить скучную прогулку в увлекательную игру. Потопим этот Титаник, предлагаю. Кто в деле? А давай, Даня, бывшая Соколова за любой кипиш. А как же мы их достанем? Подарками, как еще, усмехаюсь. Подготовка занимает пару минут. Ломтик перекидывает из теневого портала десяток взрыв артефактов. Хороший мальчик, мы с девушками принимаемся за бомбардировку, каждый берет по паре артефактов. Вскидываем руки и, с высоты, швыряем их вниз на убегающий корабль. Взрывы сотрясают воздух, грохот эхом разносится над морем. Снаряды падают точно в цель, один за другим, поднимая столбы пламени и воды. Сам я попадаю прямо в штурвал. Вторым попаданием убиваю штурмана. Так сказать, отрубил гидре главную голову. Судно дергается, теряет управление и встает, как вкопанное. Еще чуть-чуть, и пиратский корабль застыл на месте. Девушки же продолжают свое дело, не дав пиратам ни малейшего шанса. Взрыв за взрывом они добивают судно, превращая его в пылающую груду обломков. А что Лидзор? Он все так же лениво валяется на айсберге, подперев голову рукой, и с усмешкой наблюдает за происходящим. Взрывы, огонь, разрушение, кайф, хо-хо. 11-палый откликается по мысленному каналу, который я настроил между нами. Хо-хо-хо, зарядил знатно, граф. Следующая пиратская посудина чур моя. Но вместо пиратского судна следующей на горизонте появляется обычная рыбацкая посудина. Может, за ними пираты и охотились? Все возможно. Только завидев наш своеобразный караван, айсберг предков в упряжке акулы парящего над всем этим золотого, рыбаки не стали терять времени и сразу решили драпануть. Я же узнаю их. Это те самые герои, которые когда-то пытались увести лакомку. Франтом меня обзывали, да еще и позволяли себе двусмысленные намеки в адрес моей жены. Кажется, судьба свела нас снова. Ухмыльнувшись, я мысленно даю команду акулам, тянущим айсберг. Они тут же двигают бешено плавниками, и море вскипает, гигантские волны начинают катиться в сторону рыбацкого судна, подбрасывая его вверх-вниз, как игрушечную лодочку. А одна небольшая акула, самая шустрая, не дожидаясь особого приглашения, выскакивает из воды и ловко запрыгивает на палубу. Щелкая зубами, она разгуливает по доскам, попугивая моряков, которые мечутся по судну, словно крысы на тонущем корабле. В общем, прогулка выдалась на славу, весело, с адреналином, как и полагается в нашей компании. Но вот наконец мы добираемся до Невинска. Айсберг предков торжественно причаливает к пирсу, где его тут же принимают гвардейцы. Здесь ледяная глыба дождется мархалов из селения, и дальше это будет их забота. Финку, которую так заботливо грел Лидзор, он тоже сдает в руки бойцам. Она, хоть и отогрелась у него на груди, явно не горит желанием отлипать от бородатого мархала. Но Лидзор с добродушным хохотом разжимает ее пальцы. «Надо, внучка, надо, хо-хо». Попрощавшись с пирсом и делегировав все дела гвардейцам, мы прихватываем Лидзора и отправляемся домой на подъехавших бронемобилях. Путь к замку недолгий, но все равно приятнее ехать в комфортной броне, чем тащиться по воздуху. Вскоре мы уже у ворот Невского замка.